Снег, снег, снег. Ох, как холодно! Полусонная Конни натянула на себя одеяло, оставив снаружи только кончик носа. Она растерянно моргнула и поначалу не поняла, где находится. Уж точно не дома. Тут она вспомнила. Она на конюшне, и вчера встретила здесь Новый год с Анной, Лиской, Морицем, Ларсом, Селиной и Вереной. А сегодня первый день Нового года. Конни оглянулась по сторонам. Все еще спали, а на улице уже вовсю светило солнце. Это было видно даже через задернутую занавеску. Конни тихо встала, отодвинула штору и поспешно зажмурилась. «Ай, какой яркий свет!» «Смотрите!» — закричала она. Анна, Лиска, Верена и Селина зашевелились в своих кроватях. «Обязательно было нас будить!» — сердито пробормотала Верена. «А как же иначе?» — ответила Конни. «Выгляни в окно!» «И что там такого интересного?» — сонно спросила Селина. «За ночь выпал снег!» — воскликнула Конни. «Ох, сколько же его навалило!» Лиска первая вскочила с постели и теперь стояла у окна. «Вокруг белым-бело! Скорее на улицу!» — закричала Анна и побежала в ванную. Селина тоже была на ногах и даже Верена выглянула в окно. «Идите, если хотите», — со скучающим видом произнесла она. «А я останусь в постели». Опять в своем репертуаре. Но девочкам было все равно. Они оделись со скоростью света, в холле натянули сапоги и куртки и закутались в шарфы. Конни выбежала первой, и шлеп! Все ее лицо залепило снегом. Он был даже во рту. «Что это?» — сердито спросила она и быстро пригнулась, когда мимо пролетел следующий снежок. «Чертовы мальчишки!» — проворчала Анна. «Я и не думала, что они проснулись», — сказала Лиска. Конни оглянулась по сторонам. «Где же они?» «Тише!» — прошептала Селина. Конни прислушалась, но ничего не услышала. Вокруг стояла тишина. Только пони фыркала вдалеке, но у Селины слух был тоньше. «Вон там!» — закричала она и бросила снежок в сторону бочки для дождевой воды. «Черт, они нас заметили!» Морец и Ларс выпрыгнули из-за бочки и бросились в атаку. У них была заготовлена целая куча снежков, что давало им явное преимущество. «В укрытие!» — скомандовала Конни и схватила Селину за руку. Они вместе обежали вокруг дома и спрятались за кучей дров. Анна и Лиска быстро их догнали. Здесь они были пока в безопасности. Если мальчишки решат на них напасть, им придется прийти сюда, а все боезапасы они точно не дотащат. Девочки поспешно слепили снежки, чтобы оказать мальчишкам достойное сопротивление. «Вот бы у меня были перчатки!» — вздохнула Конни, но они остались в прихожей. После пятого снежка у нее окоченели руки, зато у Лиски, судя по всему, руки не мерзли, а Анна была в перчатках, как и Селина. Мальчишки все не появлялись. Как странно. Почему они не приходят? Им надоело играть? Конни выглянула из-за угла, и бах! Снежок попал ей прямо в шею. «Они сзади!» — закричала она. «В атаку!» Снежки летали туда-сюда. Селина смеялась. Она не видела, попадает в цель или нет, но эти снежные забавы ей нравились. Еще как! «Доброе утро! Вот вы где!» Госпожа Беринс шла через двор. «Вы сегодня завтракать не хотите?» Конечно, они хотели, тем более после такой бурной игры в снежки. Все умирали с голоду. Перед завтраком Конни пошла в ванную и держала окоченевшие руки под струей теплой воды до тех пор, пока не почувствовала свои пальцы. Затем присоединилась к остальным. Тем временем Верена успела вытащить себя из постели. Ларс намазал на кусок хлеба толстенный слой шоколадного масла. А когда откусил, у него над губой появились темные усы. «Шикарно выглядишь!» — хихикнула Конни. «Это не только красиво, но и вкусно!» — заявил Ларс и слезал свои усы. Конни не терпелось тоже попробовать, и она щедро намазала на хлеб шоколадное масло. После завтрака ребята поспешили к пони. Почти все животные были на улице и резвились в снегу. они выглядели такими же счастливыми, как Конни и ее друзья. Карлина бегала по полю и радостно фыркала. Это выглядело забавно, ведь любимая пони Конни была белой, как снег. Вдруг Карлина легла на землю и стала кататься по снегу. «А тебе это нравится, как я погляжу?» — засмеялась Конни. Карлина радостно фыркала и, прежде чем встать, еще раз перевернулась. Потом отряхнулась, и снег полетел во все стороны. Конни хихикнула и вытерла лицо. Другие пони, похоже, тоже были без ума от снега. В конюшне осталась только малышка Лизелотта. Это была первая зима в ее жизни, и она с изумлением смотрела на луг. Раньше он был зеленым. Что с ним произошло? «Давай, Лизелотта!» Конни попыталась выманить малышку на улицу, но та не хотела покидать сухое стойло и упиралась всеми четырьмя копытцами. Лизелотта осторожно выглянула на улицу и с любопытством понюхала непонятное белое вещество. «Травкой не пахнет!» Она нежно толкнула носом мягкое снежное одеяло и испуганно вздрогнула. «Холодное!» «Эй, Лизелотта!» — позвала Конни. Но жеребенок уже исчез в конюшне. Кажется, для первого раза снега малышке было достаточно. Конни перелезла через забор и последовала за ней. «Посмотри на других пони!» — уговаривала она Лизелотту. «Им так нравится гулять по снегу!» Но малышке было все равно. «И маме твоей нравится снег!» — добавила Конни. «Попробуй, ты его тоже полюбишь!» Но жеребенок отступал все глубже в конюшню. Конни растерялась и была уже готова сдаться, но тут ей на помощь пришла Карлина. Мама подтолкнула свою малышку к двери конюшни. На пороге Лизелотта уперлась всеми копытами и дальше не шла. Ни в какую. Мать не сдавалась и снова подталкивала жеребенка. Потом выбежала на снег так, чтобы малышка ее видела, и призывно заржала. Лизелотта поначалу не двигалась, но потом подняла правое копытце и осторожно поставила его на снег. Она немного подождала и, увидев, что ничего страшного не произошло, медленно вышла на улицу. «Ну, наконец-то!» Малышка ступала по снегу, стараясь поднимать ноги как можно выше. Это выглядело так забавно, что Конни заливисто рассмеялась. Карлина кувыркалась в снегу, наверное, чтобы показать жеребенку, как это приятно. Но Лизелотте на сегодня было достаточно приключений. Одна прогулка по этой странной белой вате чего стоила? Она холодная и мокрая, и есть ее нельзя. Вот бы это злое волшебство поскорее миновало, и на луг вернулась вкусная зеленая травка.